Она меня любит и еще верит в меня. И в то, что спасает меня от советской власти. То есть она выходит за тебя по любви, а ты женишься по расчету? Тупой максимализм юности. Я тоже люблю ее. Просто наши отношения уже миновали стадию бешеной влюбленности. Им уже 9 лет, и мы оба пришли к выводу, что сможем быть вместе. Это только у нас в Союзе женится, очертя голову, в 20 лет. В Европе это уже не модно. Зато там и разводов куда меньше, чем у нас. Поэтому мой тебе совет, дочка, не спеши бежать замуж. Я убежден, что ты меня вряд ли послушаешься, но все-таки запомни этот разговор. Но я, разумеется, о нем забыла, когда по уши влюбилась в своего первого мужа. Отец уехал, оставив меня в своей квартире под присмотром тети Сони, которая жила в соседнем подъезде. И этот присмотр был почище любого другого. Я дружила с ее сыном, моим двоюродным братом Федякой. Тетя Соня, дядя Юлик и Федяка стали для меня настоящей семьей. Но жила я все-таки одна. Хотя тетя Соня строго следила за тем, чтобы я не развела в квартире бардак. Но, видимо, мамины гены все же сказались, и я тоже любила чистоту, но не маниакально. Тетя Соня готовить меня научила, хотя обедала и ужинала я у них. Пригодится, когда замуж выйдешь. Да и вообще, женщина, не умеющая готовить, не совсем женщина, даже если она красуется на экране. А мне это нравилось. Иногда ко мне приходили подружки, и я удивляла их каким-нибудь пирогом или тортом. Мальчишки рано начали проявлять ко мне интерес, но меня большого интереса не вызывали. Первый раз папа приехал через год. Он неузнаваемо изменился. Раньше это был такой московский сибарит, циник, красавец и бонвиван. А теперь? Никто не мог предположить, что жизнь так круто его поменяет, вернее, он так круто поменяет свою жизнь. Отец пошел работать в информационное агентство и практически не вылезал из горячих точек. К тому же он здорово похудел, отрастил бороду, выглядел моложе и спортивнее. «Я живу полной жизнью, Сонечка», — говорил он сестре. «Я здесь застоялся, хоть и работал немало, но разве сравнишь? Я чувствую себя человеком, мужиком. Я не вру на каждом шагу, попадая, скажем, в Афганистан или Никарагуа. Меня первый раз отправляли с большими сомнениями, под поручительство тестя. Но мой репортаж был оценен по высшему классу, я получил престижную премию». Он захлебывался, его распирало от гордости. Он привез кучу подарков, всем был весел, но не забыл привезти мне приглашение и сам же со мной ходил по всем инстанциям. В результате мне дали разрешение поехать к нему на месяц. И хотя в июле стояла жуткая жара, я бегала по Риму, ошалев от счастья. И влюбилась в этот город с его историей, красотой и огромным количеством бездомных кошек. Отец и Карлотта, которая мне очень нравилась, жили в огромной квартире на знаменитой Вио Маргутта. Там было так необычно и красиво. Этажом ниже жил дед Карлотты, знаменитый итальянский галерист, сухонький и смешной старичок, который при виде меня всегда восклицал, какая красавица, и больно щипал меня за предплечье. Я вскрикивала, а он совал мне невероятно вкусную большую конфету. Однажды Карлотта обнаружила у меня на предплечье синяк. «Что это?» — спросила она.